179. Апрель, 26. Ревностный ученик думает о достижениях. Суровую школу ученичества проходит он в жизни. Многого хочет достичь, но никакие упражнения, никакие посты, никакие молитвы и даже труд не продвинут его к цели желанной так быстро, как простая любовь к тому, кто позвал. Истинно так, любовью достигается все. Можно ли развивать это чувство? Можно. Уход за садом и поливка свидетельством этому служит. И даже и сад надо любить. Любят люди часто индивидуумов недостойных, находя в них нечто, за что они их любят. Не могут не дать результатов сознательные усилия развивать в себе чувство любви к высшему облику. И столько дано. И как результат признательности за все может усилиться любовь, если помыслить об этом. Не покинуты и не оставлены, ибо окружены любовью. И если приходится болеть или терпеть жизненные невзгоды, то не от недостатка любви со стороны учителя происходит это, а потому что все, даже близкие, и болели, и страдали, и получали удары судьбы. Неисповедимы пути высшей воли, но любовь преодолевает и побеждает все. Заботливо, пламенно и устремленно можно растить это чувство к учителю и поверх временности плотных условий. Любовь – победительница смерти. Давно сказано, что полюбить надо всем сердцем, всем помышлением и силою всею. Научитесь любить, если хотите достичь.